Невероятно, это слово без конца кем-то упоминалось, включая автора романа «Я», легенды Ричарда Мэттисона. Он официально объявил, что стал фанатом Ван Яна. «Мне по душе этот молодой человек. После просмотра «Я», легенды я убежден, что я фанат Ван Яна». Очевидно, в этот раз 81-летний старик радовался, что его имя появилось в финальных титрах. В интервью с New York Times он выразил восхищение. «Если есть экранизация, которая больше всего мне понравилась и которой я больше всего доволен, то это именно она. Весь фильм полон приятных сюрпризов, это настоящий я, легенда, который я себе представлял, это настоящий Невилл». При упоминании его псевдонима Логан Суэнсон в «Последнем человеке на Земле» он по-прежнему выразил недовольство, но, поскольку ему удалось при жизни посмотреть «Я, легенда», он сказал: «Я больше ни о чем не жалею, и за это я должен поблагодарить того молодого человека». Вспышки камер снова со всех сторон окружили Ван Яна, а еще доносились поздравления и похвала от друзей. Джессика, естественно, находилась в прекрасном настроении, на личике Хоуп тоже целыми днями висела счастливая улыбка. Спустя 5 лет после «Района 9» зрители вновь испытали одиночество, подавленность и горе благодаря этому неординарному летнему блокбастеру. Пускай волшебный юноша стал еще более притягательным, чем 5 лет назад, он все равно неизбежно навлек на себя недовольство многих зрителей. В этот раз просмотр был куда более мучительным, чем просмотр «Района 9». Если в первой работе худо-бедно оставался лучик надежды, то в «Я, легенда» ничего не осталось. Мутанты на самом деле не прикончили Невилла, они подружились. Что за шутка? Яцкий Арт поставил на Rotten Tomatoes 3,5 звезды. Фильм определенно хороший. Вынужден сказать, Ван Ян проделал хорошую работу, там есть кое-какие крутые моменты, есть много того, чего я не предугадал, но мне фильм не понравился, слишком уж он трагичный, мне только и оставалось, что наблюдать за всем происходящим с вытаращенными глазами. Не знаю, стоит ли советовать это к просмотру. Оливия же без колебаний поставила 5 звезд. Это великое кино, вы точно не потратите время зря. Возможно, финал горьковат, но он только производит эмоциональную встряску. Полностью рекомендую. Когда Сэм умерла, было очень тяжело на душе. Я впервые возненавидел волшебного юношу, у него получилось пробить меня на слезу. Тайлз 6 тоже поставил высшую оценку. Мне плевать на какой-то там роман, на какой-то там посыл. Фильм отвратный и ужасный. Алишака дала ползвезды. Вау, идеально. К концу просмотра у меня слезы навернулись на глаза. Я до сих пор не могу перестать размышлять о фильме. Идея одиночества, актерская игра. Мне понравилось. Тимер же остался доволен. Уилл Смит продемонстрировал невероятную игру, даже несмотря на то, что его затмевала собака. Волшебный юноша потрясающий. Молодцы. Маркус Ф. поставил 5 звезд. В действительности наибольшую радость и возбуждение испытывали любители постапокалипсиса. Отличается от «Обители зла», отличается от 28 дней спустя, настолько, черт возьми, хорош этот фильм. Все в нем настолько безупречно. Ларин Д. поставила высшую оценку, похвалив: «Это то кино, о котором я всегда мечтала. Глядя на эвакуацию Манхэттена и на заросший Нью-Йорк, я потеряла дар речи от возбуждения. На протяжении всего просмотра фильм задевает струны сердца и визуально ошеломляет. Шикарное развитие истории и шикарная концовка. Необходимо вручить Оскар за лучший фильм». Между тем огласились оценки и отзывы на «Трансформеров». На Rotten Tomatoes были неплохие 89% свежести среди зрителей, но среди критиков вышло 52%, 61%. Данный фильм, конечно же, не мог потягаться с пристыдившей Голливуд научно-фантастической картиной волшебного юноши «Я, легенда», а также не мог сравниться с попкорновым «Железным человеком». Том Лонг из «Детройт Невс» поставил оценку «Б». «Трансформеры», возможно, самое зрелищное в истории глупое кино. Джеймс Бердинил Лицери и Илвиевс поставил 1,5 балла из 4. Для фанатов «Трансформеров», думаю, это фильм мечта, для остальных это кошмар. Зато Роджер Эберт поставил удовлетворительные 3 балла из 4. Там много глупого веселья, сцены со взрывами реально хороши. При этом у фильма хватает ума не только осознавать, насколько он нелеп, но и превратить это в свою фишку. Никакой актерской игры, никакой философии, нет даже никакой истории. Тем не менее, как написал Дэвид Джермен из Associated Press, вы не будете делать паузу, чтобы над чем-то поразмыслить, и не задумаетесь о том, насколько пуста эта история. За счет постоянно запускаемого фейерверка трансформеры стали красочным летним блокбастером, достойным просмотра. В рейтинге бокс-офиса они обладали высокой боеспособностью. Вот только столкновение с волшебным малышом сулило, похоже, любому фильму трагедию. По окончании уикенда с 6 по 8 июля победа была за «Я, легенда». И по окончании недели с 6 по 12 июля победа была за «Я, легенда». 166 миллионов. Новинка «Я, легенда» безумствовала в североамериканском прокате. Средняя прибыль с каждого из 4015 кинотеатров составила 41 363 доллара. А занявшие второе место трансформеры заработали 132 миллиона. Средняя прибыль с каждого из 4011 кинотеатров составила 33 154 доллара, и здесь досталось второе место. Действительно удивительное зрелище. Автоботы, от которых разбегались глаза, не смогли одолеть одинокого и несчастного последнего человека на Земле. Остальные фильмы и подавно оказались ими задушены. Казалось, на этой неделе киноманы смотрели только те два фильма. Зато, пока шла грандиозная битва, суммарные сборы этой недели стали самыми высокими в истории, составив 402 миллиона. Владельцы кинотеатров чуть ли с ума не сходили от счастья. Им так и хотелось расцеловать Ван Яна. Кто еще посмеет сказать, что это дрянной проект? Увидевшая сложившуюся ситуацию, Warner Bros. Начала сожалеть, что продала Flame Films все права на проект «Я, легенда», но раскаиваться было поздно. Им только и оставалось что наблюдать, как сборы «Я, легенда», подобно снежному кому, продолжают безостановочно увеличиваться. По окончании периода с 13 по 19 июля «Гарри Поттер» и «Орден Феникса» перехватили недельное лидерство в североамериканском прокате, заработав 155 миллионов. Опустившийся на второе место «Я, легенда» за вторую неделю собрал немалые 66,07 миллиона, минус 62%, североамериканские сборы за две недели составили 232 миллиона, мировые – 507 миллионов. Так и не сумевшие добиться лидерства трансформеры разместились на третьем месте с 54,25 миллиона, минус 58,9%. Paramount одновременно радовалась и грустила. Для Warner Bros. Единственной хорошей новостью было то, что после получения сотрясения мозга в самолете волшебный юноша остался все тем же волшебным юношей, даже стал более напористым волшебным юношей. Начиная с 18 лет, он снял 12 фильмов, и все из них оказались кассовыми. И все 20 фильмов, где он выступил продюсером, оказались кассовыми. Warner считала, что им не стоит беспокоиться о «Темном рыцаре», Ван Ян верно выразился. «Если ты понимаешь, как надо делать, зачем тогда меня позвал?» Никто не понимал, как надо делать, но весь мир знал, что перед 27-летним Ван Яном раскинулось необъятное море возможностей, его кинокарьера только начиналась. Все, включая СМИ, фанатов, киноделов, следили за новыми проектами Ван Яна, потому что, согласно практике, «Железный человек» не станет отдыхать, а сразу же выдвинется в путь. Всего этим летом было три бомбы от волшебного юноши. Комедия с рейтингом R «Подружки невесты», где он выступил продюсером и сценаристом и где состоится возвращение Джессики в кино, выйдет 3 августа. Наступил конец июля. К этому времени съемочная группа «Светлячка 2» как раз закончила работу в Канаде. Ван Ян с семьей вернулся в Лос-Анджелес. Утром стояла ясная, теплая погода. Хоуп вышла на лужайку заднего двора с ведром земли, уселась, высыпала землю и стала ее собирать и скидывать с помощью желтой пластиковой лопатки. Сделав две высокие, заостренные кучки, она промолвила: «Это папа, это мама». В это время томно подошел Дэнни и начал копаться носом в песке. Хоуп тут же стукнула его лопаткой: «Нет, нельзя, ты плохой». Дэнни с понурым видом спешно удалился. «Ух ты, вот это красивая фотка, это атмосферная, о, милота». Ван Ян и Джессика, прячась за фермяной, продолжали тайком фотографировать на цифровой фотоаппарат. Глава 513. Они, ха-ха-ха. В переполненном кинозале периодически раздавался хохот, лица зрителей перекосило от смеха, пока они наблюдали на большом экране за группой женщин в свадебном салоне, которые безумно выставляли себя на посмешище. Уже подобрался август, наступил заключительный этап ежегодного летнего сезона, ранее Чак и Ларри. «Пожарная свадьба» взяли лидерство недели в североамериканском прокате с 20 по 26 июля, заработав 52-54 миллиона, что стало самым слабым недельным лидерством в июле. а недельный лидер с 27 июля по 2 августа «Симпсоны» в кино заработал 102 миллиона. Вышедший в то же время «Особо опасен 2» тоже имел успех, собрав 67,32 миллиона, а также получив 73%, 75% и 72% свежести. Это динамичное, щекочущее нервы путешествие на фоне выстрелов, созданное специально для летней аудитории, Rotten Tomatoes. Российский режиссер Тимур Бекмамбетов добился неплохих результатов для дебюта голливудского блокбастера. Его более взрывной, дикий и жестокий стиль, чем у Джона Ву, произвел глубокое впечатление. Учитывая производственный бюджет в 115 миллионов, Flame Films в очередной раз выпустила успешный сиквел. «Особо опасен 3», который обсуждали киноманы, похоже, был не за горами. Если окинуть взглядом картины Flame за все лето, то становилось понятно, что «Железный человек» и «Я, легенда», безусловно, сияли ярче всех. А сейчас совершался последний рывок. На экраны вышла комедия с рейтингом R и бюджетом в 25 миллионов «Подружки невесты». Ха-ха-ха. Кинозал вновь взорвался смехом, зрители были чрезмерно возбуждены. Перед тем, как прийти в свадебный салон, эта группа женщин поела некачественную пищу в дешевой забегаловке. В данный момент они примеряли свадебные наряды, как вдруг у всех начались проблемы с желудком. Лишь не евшая тогда из брезгливости Кейт осталась в порядке, и организовавшая поездку Энни, привыкшая к подобной пище, смогла сдержаться, хотя и заливалась вся потом. Остальные три подружки заняли уборную свадебного салона, а невесте Лилиан пришлось прямо в белом свадебном платье выбежать из магазина. Однако не успела она найти уличный туалет, как не выдержала и уселась на корточки прямо посреди дороги. Вышедшая следом Энни приняла потрясенный, смущенный вид. Кейт молча взглянула на нее, явно желая сказать: «Посмотри, что ты наделала». «Ха-ха». Эвелин чуть ли не задыхалась от смеха и то и дело хлопала по плечу сидевшую рядом Келли. «Как же смешно». Все ожидания, которые принес с собой яркий трейлер, сполна оправдались. «Супер». С трудом прекратив смеяться, Эвелин испытала жалость к Энни. Неужели эта женщина потерпит поражение, что даже лишится лучшей подруги? И действительно, после того ужасного события случилось еще одно. Лилиан больше не разрешала Энни брать на себя обязанности главной подружки невесты. Организацией свадьбы стала полностью руководить Кейт. «Эй, что бы с тобой ни стало в будущем, каких бы новых подруг ты ни завела, когда соберешься замуж, главной подружкой невесты буду я». Эвелин с серьезным видом посмотрела на Келли. Та без колебаний кивнула. «Это будешь ты». Многие близкие подруги разыгрывают подобный спектакль. Так и Клэр строго заявила своим подругам, с которыми дружила много лет: «Дорогуши, я хоть и замужем уже, но на будущих свадьбах я буду главной подружкой невесты». Необходимо сказать, что некоторые моменты в «Подружках невесты» женская аудитория воспринимала глубже, чем мужская аудитория. Совместный шоппинг подруг, совместный поход в туалет, женская мелочность, смешанные чувства относительно свадьбы подруги, когда ты одновременно желаешь счастья, завидуешь, волнуешься, негодуешь на себя, зависти, самоуничижение перед успешной, счастливой, красивой и молодой женщиной Кейт. Все это могли прочувствовать только женщины, особенно незамужние женщины среднего возраста. Фильм явно был комедийной направленности и пробивал на смех, но на глаза невольно наворачивались слезы. Ха-ха, хе-хе. Но в кинозале все время в основном слышался смех. При таком непринужденном просмотре время пролетало очень быстро. Когда противоречия между Энни и Кейт в итоге вылились наружу, Лилиан не хочет, чтобы первая присутствовала на ее свадьбе, после чего Энни погружается в глубокую депрессию. Хотя Кейт спроектировала роскошную свадьбу, чей бюджет значительно превысил финансовые возможности семьи невесты, уже перед самой свадебной церемонией Лилиан куда-то пропадает. Кейт в слезах просит помощи у Энни, причем приносит извинения за то, что стало яблоком раздора. Далее Энни уговаривает в содействии полицейского Радиса, находит прятавшуюся у себя в квартире Лилиан, и они совместными усилиями решают проблему. После быстрых повторных приготовлений свадьба получает возможность быть проведенной, Энни появляется в качестве главной подружки невесты. Счастливые кадры, где все танцуют и поют, вызвали у зрителей довольные улыбки. По окончании свадьбы полицейский Радес приезжает на служебном автомобиле, чтобы выразить свои чувства, и Энни наконец находит свое счастье. Ву-у-у. Подружки невесты счастливо закончились под зрительские овации. Супер. Почти все зрители покидали зал с улыбкой на лице. Подружки невесты определенно были самой интересной и самой самобытной комедией с рейтингом R за последние годы после похмелья. Несмотря на то, что исполнительница главной роли Кристин Уиг была зрителям незнакома, а в титрах всего несколько раз мелькало имя Ван Яна и казалось, что это никакая не темная лошадка, фильм все равно добился поразительных результатов. В фильме много мудрых вещей, включая жизненно важную женскую дружбу. В нем много превосходных актрис. Помимо шуток, есть много женских разговоров. 4.5. Манола Даргис, Нью-Йорк Таймс. Это, пожалуй, переломный момент в феминизме и комедиях. Мужская аудитория способна принять данный фильм. 3.5.4. Мэри Полс, Тайм. Аллилуйя. Хвала Господу и подружкам невесты, спродюсированным Ван Яном и поставленным Энн Флетчер. Мы всегда ждали подобного кино. 4.4. Дэна Стивенс, Слати. Когда-то Ван Ян дал новое определение комедии с рейтингом R. Теперь он, вероятно, изменил модель женских комедий. 4.5. Элизабет Вейтсман, Нью-Йорк Дейли Ньюс. Сперва Кристин Уиг сверкнула на SNL. Теперь, на большом экране, она, прирожденная комедийная звезда. Джессика Альба дала свое лучшее выступление. С возвращением на большие экраны у нее наконец-то появилась подходящая главная роль. Она доказала, что у нее есть комедийный талант. 3.5.4. Клаудия Пуч, Усатады. Фильм окончательно доказывает, что женщины равны мужчинам в пошлости, сексуальной откровенности, похоти, уязвимости, пьянстве и неуверенности. 3.5.4. Роджер Эберт, Чикаго Сан. Из 195 рецензий на Rotten Tomatoes набралось 95% и 98% свежести среди всех критиков и топ-критиков. Всюду наблюдались свежие красные помидоры. Более того, было 92% свежести среди зрителей. Flame Films в третий раз за это лето удостоилась оценок и отзывов от критиков и зрителей, о которых мечтала любая студия. У мужчин было похмелье, у женщин – подружки невесты. Столь хороший результат, конечно, был неразрывно связан с актерами, от которых зависело, получится ли комедия смешной. Киноманам в целом понравилось. Талантливая актерская игра заслуживала массовые аплодисменты. Кристин Уиг в мгновение ока превратилась в самую ослепительную комедийную звезду Голливуда среди женщин. Вернувшаяся спустя 2 года на экраны Джессика всех потрясла. Она не только была внешне красивой, но и дала самое сильное за свою карьеру выступление. Кроме того, Энн Далин тоже привлекла немалое внимание, произведя впечатление. Во многих рецензиях даже писали, что она исполнила второстепенную роль на уровне Оскара. Этот фильм можно назвать женской версией «Похмелья». Возможно, это не совсем справедливое сравнение, потому что между ними двумя такое огромное половое различие. Такие же неряхи, подружки невесты определенно смешные. Одна из лучших комедий, созданных Ван Яном, каждый фильм так хорош. Здесь много юмора и веселья, актерская игра на высоте. Это одна из лучших комедий года. Синтия С. поставила 5 звезд. Такое милое кино. Мне очень понравилось. Они и впрямь знают, как украсить старую историю посредством актерской игры и уникального ракурса. Ханна Иль тоже поставила 5 звезд. Настоящая истерия. С самого начала и до самого конца только и можешь что смеяться. Виктор Р. поставил 4.5 звезды. Действительно великое кино. Максимально веселый, замечательный актерский состав. Незабываемое удовольствие. Я признательна, что есть такой фильм. Паулина К. поставила 5 звезд. И вновь была доказана исторически сложившаяся истина. Если говорить в сравнении, то все эти женские штучки совершенно не смешные. Слишком много лишних деталей. Один из худших фильмов Ван Яна, Майкл Т. 2 звезды. Подружки невесты имеют идеальную формулу комедии. Уморительный сценарий плюс достойные внимания актеры и история плюс волшебный юноша. Тарем. 5 звезд. Обожаю, обожаю, обожаю этот фильм. Он вызывает у зрителей смех со слезами. Кристин Уиг, Джессика Альба – настоящие комедийные актеры. Лично для меня сложно смотреть какой-либо фильм больше одного раза, но уверена, подружек невесты я пересмотрю кучу раз. Лора Д. 5 звезд. Зрители женского пола явно влюбились в подружек невесты. Даже фанатки Ван Яна, которые недолюбливали Джессику, одобряли ее игру. Посреди незатихающих оваций опубликовался свежий еженедельный рейтинг североамериканского бокс-офиса. СМИ и общественность ахали и охали. Заранее было понятно, что возвращение Джессики, которое тщательно подготавливал Ван Ян, не будет блеклым, и действительно, получилось громкое заявление. Я вернулась. Несмотря на то, что ультиматум Борна в первую неделю проката стал лидером, заработав 98,67 миллиона, нельзя было проигнорировать один факт. Это было продолжение хита стоимостью 110 миллионов. Причем оценки были превосходные. 94%, 98%, 91% свежести. Средняя прибыль с каждого из 3660 кинотеатров составила 26,960 долларов, так что тут нечему было удивляться. Занявшие второе место подружки невесты вышли в 3155 кинотеатрах. Средняя прибыль составила 23,120 долларов. За премьерную неделю было заработано целых 72,94 миллиона. Фильм практически без труда окупился, очередная кассовая картина FF. По окончании периода с 10 по 16 августа час пик 3 стоимостью 140 миллионов взял лидерство с 66,32 миллиона. Бокс-офис подружек невесты, оказавшихся на втором месте, просел всего лишь на 36%, составив 45,95 миллиона, а ультиматум Борна с 40,17 миллиона опустился на третье место. Сумасшедшие 118 миллионов за две недели в североамериканском прокате. Зарубежный прокат еще не состоялся, а успехи подружек невесты уже впечатляли, ничто не могло остановить комедийную волну с рейтингом R. В рейтинге бокс-офиса фильмов про свадьбу подружки невесты быстро и гордо бросали вызов «Мамма Миа», «Незваным гостям» и «Моей большой греческой свадьбе». «Подружки невесты» – это тот фильм, в котором я с детства мечтала сыграть. Я люблю все, что связано со свадьбой, мне всегда хотелось стать идеальной подружкой невесты у друзей, но в кино все никак не выпадала эта возможность. Интересный эксперимент. По правде говоря, на последней свадьбе, в которой я участвовала, я чуть не поскользнулась, было стыдно, со смешком заявила Джессика в интервью журналу «Вариеты». Когда речь зашла о дальнейших рабочих планах, она ответила: «Ха-ха, Светлячок 2 и так уже довольно сильно меня загрузил, мне требуется больше времени для ребенка Яна, ха-ха». А когда журналист в конце спросил про новый проект Ван Яна, который интересовал весь мир, Джессика опять с улыбкой сказала: «Я знаю, что у него есть несколько задумок, но я не в курсе его конкретных планов, честно, он всегда любит удивлять». Далее журналист спросил: «А ты сыграешь у него?» Джессика сообщила: «Думаю, не в этот раз». СМИ и общественность не знали, что на самом деле Джессика больше всего ждала окончания съемок «Светлячка 2», чтобы потом родить второго ребенка. Она в скором времени намеревалась снова уйти из кино. Конечно, богатый урожай подружек невесты и положительные отзывы о Кейт чрезмерно обрадовали и воодушевили Джессику. Она кричала Ван Яну: «Я супермама». Время летело на всех парах. Периоды с 17 по 23 августа и с 24 по 30 августа ушли в прошлое. Шедшие 4 недели подружки невесты уже собрали 155 миллионов в североамериканском прокате. Судя по этой бешеной тенденции, они стремились преодолеть отметку в 200 миллионов. С учетом обширного зарубежного рынка финальные мировые сборы, скорее всего, достигнут 400 миллионов долларов. Наступил сентябрь, 64 и краткое венецианский кинофестиваль открылся еще 29 августа, все эти дни город на воде был усыпан звездами, а 1 сентября, во второй половине дня, принял к себе королеву «Звездных войн» Джуна, Натали Портман, а также ее дебютную режиссерскую короткометражку «Ева». В этот день проходило открытие конкурса короткометражных работ. «Ева» боролась за награду вместе с другими 13 работами. На самом деле обычно СМИ и общественность не проявляли горячего интереса к короткометражкам, и, если бы не Натали, еще один день прошел бы спокойно. Однако в этот раз из-за нее и ее работы, открывавшей конкурс, журналисты и зрители уже давно выстроили в длинную очередь на сеанс. В данный момент зал, способный вместить в себя 450 человек, был переполнен. Натали, мисс Портман, эй, в футболке и джинсах, в образе беззаботной соседской девочки, Натали в сопровождении телохранителей и ассистента вошла в кинозал и, улыбаясь, помахала рукой кричавшим ей людям. Когда она заняла свое место, вскоре начался показ, весь зал затих. Этот короткометражный фильм повествовал о забавном свидании бабушки со своим новым пожилым бойфрендом в присутствии молодой внучки. Глазами внучки рассказывалась романтическая любовная история двух стариков. 20 минут пролетели быстро, стало очевидно, что Натали являлась гениальной актрисой, но не гениальным режиссером. Хотя детали в «Еве» были деликатно проработаны, В некоторых вещах отражался уровень мастерства. Например, несколько раз встречались киноляпы, зрители замечали в кадре звукозаписывающий микрофон. Черт, когда Натали сама увидела эти ляпы, то сильно нахмурилась. Это она со своей операторской группой не досмотрела на съемочной площадке, лишь на этапе постпродакшна обнаружила допущенные проколы. Если переснимать, пришлось бы потратить еще время и деньги, а использование CGI-эффектов в устранении ошибок было бы слишком для такой короткометражной работы, пришлось смириться и оставить все как есть, но сейчас результат казался действительно отвратительным. «А боже, вот дерьмо, какие глупые ошибки!» – жаловалась про себя Натали, погрузившись в мрачное настроение. Показ Евы завершился под аплодисменты, которые нельзя было назвать пылкими, и в следующий миг более 1/10 зрителей покинули зал. Они не планировали смотреть дальше второй короткометражный фильм. А Натали осталась и после просмотра нескольких работ, пока в зале было тускло, спешно удалилась вместе с телохранителями и ассистентом. Никто из друзей не пришел на сеанс, чтобы прорекламировать ее, однако Ван Ян вовремя прислал поздравительное СМС. «Эй, Ева недурно снята. Правда, ту штуку можно было и получше спрятать, так держать». Глядя на дисплей мобильника, Натали улыбнулась. Она не знала, какой долгий путь нужно пройти, чтобы стать незаурядным режиссером. Внезапно до нее дошло, откуда ему известно про ее фильм. Впоследствии в порту Венеции она с удивлением обнаружила человека, который улыбался и махал ей рукой. «Ты почему здесь? Я с компанией приехал поглядеть, нет ли тут каких сокровищ, а еще хотел посмотреть твою короткометражку», — подошедший Ван Ян с улыбкой пожал плечами. «Натали, похоже, не оценив этот поступок, скривила рот. Лучше бы ты не смотрел». В присутствии нескольких телохранителей Ван Ян грубо ударил ее в плечо, с улыбкой промолвив: «Тогда я пошел, Хауп тоже приехала, у нас с ней еще прогулка по воде. Ох, только посмотри, сколько ты отняла у меня времени». Натали выглядела изумленной. «Это я виновата, а ты раньше не мог прислать СМС?» Ван Ян, продолжая улыбаться, побежал к причалу, запрыгнул на маленькую лодку и крикнул: «Завтра еще поболтаем, у меня есть проект, который надо с тобой обсудить». Оставшаяся на берегу Натали со слабой улыбкой кивнула: «Окей». Критики прохладно отнеслись к Еве, считая, что Натали не хватает зрелости и мастерства в режиссуре. На следующий день прошла пресс-конференция, но журналисты не ставили ее в затруднительное положение, наоборот, демонстрировали дружелюбное отношение, стояла приятная атмосфера. А все потому, что Натали вела себя довольно скромно. Она откровенно заявила, что играет на сцене уже 15 лет, много раз работала с Джорджем Лукасом, Ван Яном и другими великими режиссерами, что позволило ей многому научиться и побудило ее снять собственную историю. «Я на сцене уже 15 лет, мне правда хотелось попробовать себя в другой кинодолжности, поэтому этот опыт принес мне много эмоций, но вместе с тем и много трудностей, с которыми я раньше не сталкивалась как актриса и о которых даже не могла и подумать. Из-за этого я каждый день очень нервничала». Кто-то из журналистов спросил, продолжит ли она режиссировать или спасует. Натали, глядя на толпу журналистов, решительно покачала головой, сказав: «Не спасую и продолжу, мне бы еще хотелось снять полнометражный фильм. Но актерская деятельность все-таки будет у меня на первом месте, знаете. Всегда есть завораживающие кадры, в которых кроются взгляды и мудрость режиссера, я сейчас так не умею делать, для этого требуется больше подготовки и учебы, поэтому я должна больше выступать и анализировать, так постепенно накопится опыт». Журналисты закивали, восхищаясь про себя ее достойным ответом. «Мисс Портман, волшебный юноша как-то помогал вам в съемках Евы?» «Хм», я спрашивала его мнение. Натали оперлась руками о стол, наклонилась вперед и с улыбкой произнесла: «Он сказал, что история неплохая, другие друзья сказали то же самое, поэтому я и решила ее снять». «Когда произойдет ваше следующее сотрудничество с волшебным юношей? У вас есть планы?» — задал вопрос другой журналист. Услышав этот вопрос, Натали провела рукой по уже отросшим волосам и притворилась обидевшейся. «На любом мероприятии, в любое время, в любой новости он всегда в центре внимания, ох». Журналисты тут же захохотали. Натали тоже усмехнулась и ответила: «Я надеюсь на сотрудничество, вот только, наверное, придется подождать какое-то время». 8 сентября завершился 64 и краткое Венецианский кинофестиваль. Flame Films приобрела кое-какие работы для расширения своего склада, но не обнаружила никакой жемчужины, которую бы можно было пустить в широкий прокат. Глава 514. Сердце, бьющееся ради кино. Осенний ветер приносил с собой прохладу, по-прежнему стояло ясное небо. Под пристальным вниманием СМИ и общественности многомесячные съемки «Светлячка-2» завершились в середине сентября. Наступил этап постпродакшна. Закончившая свою работу Джессика вернулась к тихой, уютной жизни домохозяйки. «Хатико», являвшийся шестым по счету фильмом Flame Films в этом году, вышел на большие экраны 14 сентября. Он получил 84%, 82% и 85% свежести. Сентиментальный и утонченный, трогающий до слез, можно насладиться всей семьей, даже самый черствый зритель пустит слезу. Режиссер Люк Жаки удостоился массовой похвалы. Коммерческий ритм повествования, на который Ван Ян и Flame Films сделали особый упор, возымел отличный эффект. Эта собачья драма заработала за премьерную неделю 19,86 миллиона, став недельным лидером североамериканского проката. Расходы на производство «Хатико» составили всего лишь 10 миллионов, и было похоже, что нет никаких проблем окупить себестоимость. К тому же стоило ожидать успехов за рубежом, особенно в Азии. «Хатико» непременно одержит полную победу. Если для других независимых кинокомпаний это был бы настоящий праздник, то для сегодняшней Flame Films это было подобно рутинному понедельничному заседанию. На самом деле на прошедшем заседании фильм получил не очень горячие аплодисменты, и дело было не в том, что руководители Flame не радовались, просто их такое уже не возбуждало. Предыдущие успехи были слишком уж потрясающие. Flame Films в летнем сезоне 2007 года продолжала играть роль главного победителя, все четыре летних фильма оказались кассовыми. «Железный человек» в конечном счете заработал 384 миллиона в Северной Америке и 702 миллиона в мире и сейчас шел в более чем 100 североамериканских кинотеатрах, каждый день по чуть-чуть увеличивая свои сборы. Летние фильмы зачастую чувствуют себя как рыба в воде, что уж тут говорить о режиссерских картинах «Волшебного малыша». Шедший 11 недель «Я, легенда», захлестнув всю планету, заработал 343 миллиона в Северной Америке и 778 миллиона в мире. В личном рейтинге Ван Яна данный фильм занимал второе место по сборам, находясь между «Светлячком» и «Районом 9», а такой успех был достигнут в условиях прямого столкновения с «Трансформерами» – 268 миллионов 617 миллионов, и «Гарри Поттером и Орденом Феникса» – 253 миллиона 860 миллионов. Постепенно выходивший за рубежом «Особо опасен 2» уже имел 145 миллионов в Северной Америке и 262 миллиона в мире. Была высокая вероятность преодолеть рубеж в 300 миллионов. Доведшие Северную Америку до истерического смеха подружки невесты за 7 недель домашнего проката заработали 194 миллиона и только недавно начали выходить за рубежом. 400 миллионов в мировом прокате по-прежнему были довольно оптимистичной цифрой, 350 миллионов же были более реалистичным исходом. Как бы там ни было, данная картина тоже заметно пополнила копилку достижений FF за этот год. Если добавить «Зеленого шершня» 205 миллионов 525 миллионов, то СМИ и общественность изумленно ахали и охали. Боже, Flame Films, потратившая на производство 5 фильмов текущего года в общей сложности 580 миллионов, уже заработала почти 2,5 миллиарда в мировом прокате. Компания сохраняла пиковый уровень. В 1999 году 411 миллионов, в 2000 1,065 миллиарда, в 2001 257 миллионов, в 2002 2,188 миллиарда, в 2003 1,208 миллиарда, в 2004 2,471 миллиарда, в 2005 3,715 миллиарда, в 2006 3,994 миллиарда, в 2007 пока почти 2,5 миллиарда. Flame заранее объявила, что их суммарный мировой бокс-офис четвертый год подряд превысил 2 миллиарда, с 2004 по 2007, и шестой год подряд превысил 1 миллиард, с 2002 по 2007. Из года в года не было никаких убытков. Вплоть до «Подружек-невесты», учрежденная 9 лет назад Flame Films выпустила 42 фильма и заработала более 17,8 миллиарда в мировом прокате. По грубым подсчетам, средняя прибыль каждой картины составляла ужасающие 424 миллиона. А еще эти 42 фильма приносили огромный доход с продаж кассет и ДВД. Тем более не была посчитана прибыль от произведений, хранившихся на складе компании, от мерча. Также не учитывалась прибыль Flame Family Entertainment на телевидении. Следует иметь в виду, что сериалы «Побег», «Теория большого взрыва» и «Отчаянные домохозяйки» пользовались высокой популярностью по всему миру. Траектория развития Flame была вне понимания нормального человека, на самом деле даже сумасшедший не смог бы понять. Нереальный старт, бешеное загребание денег, бесчинство, чудеса. Эта ракета летела ровно вверх и уже давно стала бесспорным лидером независимых киностудий и новой акулой киноиндустрии. Финансовое состояние компании было поразительно надежным. Даже не пришлось регистрироваться на бирже. График премьер был полностью расписан на следующие 2 года. Продюсеры, режиссеры, сценаристы, актеры, с которыми компания была в хороших отношениях и которых единолично взрастила, ослепительно сияли. Глядя на все это, становилось понятно, что Flame никакая не суперкомета, а горячая звезда. Это вовсе не маленький ребенок, делающий первые шаги, не глупый, не зрелый подросток, а крепкий, зрелый мужчина. А прочные щупальца компании тянулись все дальше и дальше. Интернет-развлечения, видеоигры, дистрибьюторская система по всему миру, кабельное телевидение, музыка. Поэтому нечего было расстраиваться, что Хатика прохладно приняли, но председатель правления Flame вновь напомнил себе и другим руководителям, что надо горячо любить свою работу, любить свой кинопроектор. Нельзя забывать, что благодаря успехам каждого фильма компания добилась сегодняшнего фантастического положения. Существование столь славной развлекательной кинокомпании, разумеется, было неразрывно связано с Ван Яном. Flame Films являлась компанией волшебного юноши. Можно убрать из нее кого угодно, но только не его. Кто сегодня не знал об этом человеке? В Северной Америке таких было практически не сыскать. Люди всех возрастов, от мала до велика, знали эту культовую личность азиатского происхождения, значительно обогнавшую Брюса Ли, Джеки Чана, Джерри Инга, Ямина. Грубо говоря, сейчас окликая какого-нибудь азиатского парня, кричали прямо: «Эй, Ван Ян!» В СМИ давно шутливо заявили, что если бы волшебный юноша пошел баллотироваться в президенты, то с высокой вероятностью победил бы и стал вторым президентом, пришедшим в Белый дом из Голливуда. Волшебный юноша являлся феноменальной личностью, которая вышла за рамки расы, цвета кожи, культуры и территории. Он был культурным феноменом Америки, культурным феноменом мира, который притом продолжался уже более 9 лет. Ему суждено будет стать эпохальной личностью, которую впишут в анналы истории, и самым легендарным режиссером 10-х годов 21 века. У него было больше всего шансов стать величайшим режиссером 21 века. Все 12 режиссерских фильмов были кассовыми. Следует взглянуть на последние данные по нему. 1998 год. Паранормальное явление. Имп. 6,6 балла. Rotten Tomatoes. 75%. 95%. 75%. Североамериканские сборы. 163 миллиона, зарубежные – 160 миллионов, мировые – 323 миллиона. Производственный бюджет – 10 тысяч долларов. 1999 год – классный мюзикл. Имп – 6,4 балла. Rotten Tomatoes – 78%, 87%, 86%. Североамериканские сборы – 201 миллион, зарубежные – 210 миллионов, мировые – 411 миллионов. Производственный бюджет – 8 миллионов. 2000 год – в погоне за счастьем. Имп – 8 баллов. Rotten Tomatoes – 82%, 85%, 88%. Североамериканские сборы – 203 миллиона, зарубежные – 182 миллиона, мировые – 385 миллионов. Производственный бюджет – 32 миллиона. 2000 год. Джуна. Имп. 8,2 балла. Rotten Tomatoes. 93%, 100%, 92%. Североамериканские сборы. 212 миллионов. Зарубежные. 163 миллиона. Мировые. 375 миллионов. Производственный бюджет. 15 миллионов. 2002 год. Район 9. Имп. 8,7 балла. Rotten Tomatoes. 92%, 95%, 85%. североамериканские сборы – 330 миллионов, зарубежные – 435 миллионов, мировые – 765 миллионов, производственный бюджет – 100 миллионов. 2002 год, похмелье, имп, 8.1 балла, Rotten Tomatoes, 79%, 80%, 95%, североамериканские сборы, 320 миллионов, зарубежные, 297 миллионов, мировые, 617 миллионов, производственный бюджет, 25 миллионов, 2003 год, командам Т-21, имп, 8.1 балла, Rotten Tomatoes, 87%, 90%, 92%, североамериканские сборы, 191 миллион, зарубежные, 176 миллионов, мировые, 367 миллионов, производственный бюджет, 28 миллионов, 2003 год, «Дьявол носит Прада», имп, 7.3 балла, Rotten Tomatoes, 65%, 55%, 87%, североамериканские сборы, 235 миллионов, зарубежные, 323 миллиона, мировые, 558 миллионов, производственный бюджет, 55 миллионов, 2005 год, «Светлячок», имп, 9.3 балла, Rotten Tomatoes, 96%, 98%, 98%, североамериканские сборы, 653 миллиона, зарубежные, 1,167 миллиарда, мировые, 1,82 миллиарда, производственный бюджет, 200 миллионов, 2005 год, 500 дней лета, имп, 8.5 балла, Rotten Tomatoes, 92%, 95%, 92%, североамериканские сборы, 236 миллионов, зарубежные, 161 миллион, мировые, 397 миллионов, производственный бюджет, 15 миллионов, 2006 год, усопшие, имп, 8.6 балла, Rotten Tomatoes, 95%, 100%, 91%, североамериканские сборы, 206 миллионов, зарубежные, 264 миллиона, мировые, 470 миллионов, производственный бюджет, 70 миллионов, 2007 год, «Я, легенда», имп, 8.7 балла, Rotten Tomatoes, 96%, 97%, 93%, североамериканские сборы, 343 миллиона, зарубежные, 435 миллионов, мировые, 778 миллионов, производственный бюджет, 180 миллионов, а еще два Оскара за лучшую режиссуру и несметное количество других наград. Всякий раз, просматривая статистическую информацию по работам Ван Яна, киноманы и фанаты изумленно вздыхали. Восхитительное зрелище, этот парень настоящий псих, всего 27 лет, возраст, когда другие только начинают брать в руки режиссерский рупор. Его 12 фильмов собрали 7,266 миллиарда, средняя прибыль каждого фильма – 605 миллионов, поразительные цифры. А что дальше? Весь мир интересовали его планы на новые проекты, и в СМИ за последнее время появилось много слухов, например, какой-то инсайдер раскрыл, что Ван Ян готовит научно-фантастический фильм в 3D. Также некоторые источники сообщали, что он пригласил сценаристов Марка Протасевича и Бена Рипли для проведения мозгового штурма. А какие-то СМИ заявляли, что он, вполне вероятно, скоро опять посотрудничает с Натали Портман, поскольку во время Венецианского кинофестиваля папарацци засняли его с дочерью общающимися с Натали в кафе в городе на воде. А еще кто-то сказал, в это время волшебный юноша наконец поделился официальной информацией. Действительно, человек из стали не делал передышек. Ван Ян анонсировал множество новых будущих проектов: Yahoo Entertainment, Америца Анлине, Фацебак, Сина, Нитяси. Увидев Фацебак эту репостнутую другом новость, Эвелин невольно воскликнула: «Вау!» Спешно открыла сообщение, чтобы прочитать, а также приготовилась прокомментировать и сделать репост. «Как же здорово! Множество проектов!» Клэр с горящим взглядом тоже воскликнула: «Вау! Наконец-то дождались! Ха-ха, мне нравится!» Элис прочитала про научно-фантастический фильм в 3D и тут же возбужденно замахала кулаками. Она смутно предчувствовала, что будет что-то, что превзойдет «Светлячка». Вот это сюрприз. Ух ты, любопытные проекты. Интересно, сколько они соберут в прокате. СМИ были потрясены, киноманы были потрясены, и весь Голливуд был потрясен. Как только огласились многочисленные проекты волшебного юноши, студии и посреднические компании вынуждены были внести изменения в свои планы, а актеры активно готовились к прохождению кастинга. И снова Натали Портман вызвала зависть и восхищение у бесчисленных женщин. Как сообщил Ван Ян, он экранизирует сценарий дублера, который Flame Films приобрела много лет назад. В этом сценарии история происходит в театральных кругах Нью-Йорка. Бродвейская актриса через роль раскрывает темную сторону своей души. До этого фильма еще очень далеко, так что у меня достаточно времени, чтобы проанализировать его, заявила в СМИ утвержденная на главную роль Натали Портман. Действительно, Иван Ян сказал, что фильм выйдет примерно в 2010 году, а пока что Натали сообщила, что сосредоточится на игре в еще одной из рода Болин, съемки этой исторической драмы, являющейся экранизацией одноименного романа-бестселлера, начались совсем недавно, в начале сентября. Портман и Скарлетт Йоханссон исполняли главные роли. Поскольку до 2010 года было далеко, в настоящее время интерес зрителей и критиков к дублеру только накапливался. Судя по всему, это будет мрачное психологическое кино, с которым Ван Ян соприкоснется впервые, однако если взглянуть на «Усопших» и «Район 9», он явно не собирался превращаться в короля комедий. Натали прочитала сценарий дублера, выслушала примерные идеи Ван Яна и очень заинтересовалась. Он даже с полной уверенностью заявил: «Если хорошо сыграешь в этом фильме, то с вероятностью 99% получишь Оскар». «Почему не 100%?» – спросила она. Он ответил: «1% убрал из скромности». Также он сообщил, что собирается позвать Киру Найтли играть совместно с ней, но Натали сомневалась, что ему удастся пригласить Найтли, даже несмотря на всю его крутость. Ха-ха-ха. На съемочной площадке еще одной из рода Болин сотрудники трудились над установкой декораций, а в зоне отдыха для актеров периодически раздавались смешки. Натали и Скарлетт в английских придворных платьях выглядели красиво и сексуально. В данный момент девушки заговорили на тему, касавшуюся Ван Яна. Натали громко смеялась. «Кто знает, скажу тебе, что в день кастинга Джуна он выглядел каким-то одурелым, был в крови из-за того, что подрался, не проявлял ни капли вежливости, точно был идиотом, забавным идиотом. Благодаря общей этнической культуре и похожему детству, девушки хорошо подружились». Скарлетт, разумеется, видела, что Натали запала на Ван Яна, ну а кто бы не запал. Она продолжала поддразнивать, спросив: «Вот скажи, если бы ты отказалась от Джуна, что бы с тобой стало? Что бы стало?» Натали молча призадумалась и, быстро листая сценарий в руках, пожала плечами и улыбнулась. Натали Портман осталась бы Натали Портман, но была бы явно намного скучнее. «А мне кажется, он бы сразу взял тебя в следующий свой фильм», — подтрунивала Скарлетт. Натали кивнула, с улыбкой сказав: «В район 9 я бы сыграла креветкоподобного гуманоида». Скарлетт вдруг тяжело вздохнула. «Я до сих пор так и не поработала с волшебным юношей, хотя ее пригласили в «Железного человека 2», режиссером там был не Ван Ян. «Еще выпадет шанс», — ответила за Ван Яна Натали. «Как ни крути, он непременно так же бы ответил. Что бы ни случилось, она обязательно сыграет в дублере и заполучит этот 99% и краткое Оскар». К тому же она надеялась, что Хансами Чарли Филмс примет участие в производстве и она научится многим вещам. Ван Ян уже дал согласие. А сейчас, перелистнув сценарий на нужную страницу, Натали со слабой улыбкой промолвила: «Давай читать сценарий, у нас совместная сцена». Скарлетт кивнула. Поскольку будущих проектов было много, дело, конечно же, не ограничивалось одним дублером. Среди них был научно-фантастический фильм «Живая сталь», которую киноманы еще сильнее ждали. Ван Ян, похоже, недостаточно насладился летней битвой с трансформерами, либо хотел заставить мир увидеть кино про роботов, которое пристыдит Голливуд. Помимо запланированного на 2010 год сги мультфильма «Роботы», где он выступал продюсером, он еще лично перенесет на большие экраны рассказ Ричарда Мэттисона «Стальной человек» 1956 года. Однако премьера этой картины состоится еще позже, летом 2011 года. «Очень-очень жду. Мэттисон, недавно избавившийся от неприятного осадка по поводу «Я, легенда», снова в СМИ публично поддержал Ван Яна. На самом деле он уже давно продал DreamWorks права на экранизацию «Стального человека». Проект фильма был утвержден еще в 2003 году, но никаких продвижений не было вплоть до поглощения DreamWorks студии Paramount. поскольку структура истории и адаптированный сценарий, написанный несколькими сценаристами, были слишком шаблонными, снимать такое было слишком рискованно. А Flame Films, участвовавшая тогда в сделке Paramount, выкупила данный проект по высокой цене. Если бы предложение поступило уже после премьеры «Железного человека» и «Я, легенда», Paramount решительно отказалась бы продавать, тем более Ван Ян заявил, что собирается лично переписать сценарий. Кто знает, возможно, это будет еще один номинант на «Оскар» за лучший фильм. «Живая сталь», в основе которого лежат боксерские поединки роботов в мире будущего, рассказывает вдохновляющую историю, наполненную экшеном, мечтами и родственными чувствами между отцом и сыном. В другой реальности DreamWorks сняла фильм и выпустила его в 2011 году. Несмотря на неплохие кассовые сборы, на Rotten Tomatoes было лишь 60%, 59% и 74% свежести, получилась заурядная работа. Ван Яну действительно казалось, что это хороший материал, у которого есть потенциал для номинации на Оскар за лучший фильм. Что до «Живой стали» от DreamWorks, то он считал, что проблема сценария кроется не в шаблонности, а в том, что был плохо прописан сеттинг, на который опиралась история, а также в отсутствии подходящих штрихов, которые бы подчеркивали мечты и родственные чувства. Съемочная команда сделала неправильные акценты, из-за чего перемены в отношениях между отцом и сыном, перемены в их душевном состоянии были связаны с победой и деньгами, а не с достижением взаимопонимания и близости, и уж тем более не с настоящими мечтами. Ван Ян уже имел мысли по экранизации рассказа. Прежде всего, в том мире боксерские поединки с живыми людьми не будут запрещены правительством, просто более зрелищные и динамичные бои роботов вытеснят реальный бокс, его практически перестанут смотреть. Главный герой Чарли раньше был выдающимся боксером чемпионского уровня, а поскольку с появлением роботов реальный бокс пришел в упадок, он словно лишился мечты, превратился в сломленного мужчину, целыми днями утопающего в алкоголе, более того, рассорился и развелся с женой, вдобавок он испытывает сильное отвращение к роботам. Спустя много лет бывшая жена погибает при несчастном случае, в результате чего Чарли воссоединяется с маленьким сыном Максом после многолетней разлуки. В этой версии он тоже продает права на опеку, но между ними уже полная отчужденность. Макс кричит, ненавидит и презирает отца. Чарли в отношении сына раздражителен, испытывает некоторую вину и пытается идти навстречу. Макс обожает роботов, даже заставляет Чарли поучаствовать вместе с ним в боксерском состязании, а также потренировать будущего спарринг-робота Атома, потому что Чарли должен ему. Чтобы выполнить миссию по хорошему уходу за ребенком, Чарли неохотно соглашается. Однако в процессе совместного исполнения мечты сына Чарли не только устанавливает отцовские отношения с Максом, но и находит притягательными бои с роботами, более того, вновь находит себя, понимает истинный смысл боевого духа и мечты. Даже если здоровье никакое, даже если реальный бокс находится в упадке, никто его не смотрит, не интересуется им, нет вспышек камер. Самое главное, чтобы боевой дух и воля ни в коем случае не были сломлены. Это живая сталь, которая даже прочнее самой стали, это сердце, готовое сражаться. В конечном счете отец с сыном успешно решают проблему с опекой, между ними зарождаются родственные чувства, не знающие никакой отчужденности. Они с Атомом выигрывают чемпионскую дуэль, за которой следит весь мир. Макс осуществляет мечту и вместе с Атомом становится народным чемпионом. Макс продолжает на боксерской арене для роботов гнаться за мечтой, а Чарли снова возвращается в реальный бокс. Пускай не будет ни одного зрителя, все равно нужно сражаться ради самого себя. Ходит слух, что Уилл Смит с сыном сыграют в «Живой стали», Yahoo Entertainment. На самом деле этот слух пустили Ван Ян и Уилл Смит, а сыном был Джейден Смит. Ранее, выслушав соображения Ван Яна, Уилл почти без раздумий откликнулся, а разве Джейден смог бы отказаться? После этой новости ожидания киноманов значительно возросли, хотя до 2011 года было еще очень далеко, им уже не терпелось увидеть, как живая сталь надерет задницу трансформерам, увидеть горячую похвалу от критиков, высокие сборы, многочисленные номинации на Оскар и награды. Если говорить об Оскаре, то, возможно, всех больше интересовало, как себя покажет «Я, легенда». Из многочисленных проектов, запланированных на будущее, Еще был фильм «Катастрофа» под названием «2012». Эта история основывалась на предсказаниях майя о конце света в 2012 году. Ван Ян раскрыл, что станет одним из креативных продюсеров 2012, а команда из сценаристов, режиссера и других работников пока не сформирована. Тем не менее Flame Films объявила, что 2012 выйдет в мировой прокат в конце 2009 года. Анонсирована новая работа «Волшебного юноши», научно-фантастический фильм в 3D «Бесконечные миры», закреплен на лето 2009 года, Yaha Entertainment, Америца Анлине, Фацебак, Сина, Нитясе. Еще до съемок «Светлячка» Ван Ян заявил, что очень заинтересован в 3D-фильме, и на протяжении многих лет на разных мероприятиях и в разных интервью, при упоминании планов на будущее, неоднократно давал ясно понять, что когда-нибудь займется производством фильма в 3D. И сейчас он наконец собирался взяться за это всерьез. Ван Ян раскрыл, для производства «Бесконечных миров» будут задействованы самые передовые и лучшие 3D-технологии и технологии захвата движения. К этому проекту мы готовимся уже много лет. Роберт Земекис сразу же выразил поддержку. Многочисленные киноделы, занимающиеся и планировавшие заниматься производством кино в 3D, возбудились и одновременно ощутили сильное давление. «Волшебный юноша» наступает. Поднимутся ли волны в озере 3D-кино? Ван Ян и FF соблюдали необычайно высокую конфиденциальность относительно «Бесконечных миров» и намеревались во время рекламной кампании последовательно, по частям приоткрывать завесу тайны. Сейчас СМИ и общественность уже знали, что «Бесконечные миры» Infinity Worlds не связаны с британской трилогией телефильмов 2001 года «Фантастические миры» Уэллса, «The Infinity Worlds of H.G. Wells» и никак не связаны с одноименным романом отца современной научной фантастики Герберта Джорджа Уэллса. Было лишь понятно, что фильм связан с такими научно-фантастическими вещами, как пространство и время. Но имелись еще кое-какие новости. Согласно просочившейся информации, ранее Ван Ян действительно встречался с Марком Протасевичем и Беном Рипли и вместе с ними усовершенствовал черновой набросок своего сценария. Собственно, подготовка к фильму длилась уже больше полугода, в скором времени развернется кастинг, предполагалось, что съемки начнутся в первом квартале следующего года. Марк Протасевич являлся сценаристом «Клетки» и одним из сценаристов «Я, легенда», а Бен Рипли не пользовался широкой известностью, лишь был сценаристом двух фильмов на видеопленке «Особь 3» и «Особь 4», в действительности же у него имелся научно-фантастический сценарий под названием «Исходный код», который в этом году выкупила Flame Films. За основу была взята теория о параллельных вселенных. История рассказывает о погибшем солдате, которого особый государственный орган с помощью устройства «Исходный код мозговых волн» отправляет в параллельный мир, чтобы исследовать взрыв поезда. Заодно он пытается предотвратить ужасное бедствие. Клетка и исходный код привнесли в бесконечные миры множество важных текстур. Кроме того, Ван Ян черпал вдохновение из манги «Ганц и Паприка». Он считал, что это будет научно-фантастический экшн-триллер, который глубоко западет в душу и не наскучит. Основной сюжет заключался в том, что группа людей проникает в память чужого человека, как бы создавая параллельную реальность, и выполняют задания. Ввиду многочисленной информации, которую собрал воедино мозг жертвы из книг, фильмов и фантазий, параллельный мир выглядит необычайно красиво, но при этом полон опасности. Данная задумка предоставит достаточно пространства для использования эффекта 3D, великолепных спецэффектов и потрясающих масштабных сцен. Вдобавок, параллельный мир предоставит хорошую возможность исследовать человеческую природу и тайны вселенной. Ван Ян давно интересовался этой темой, как до того, как в него врезалась коляска, так и после. К тому же сознание человеческого мозга, воспоминания и другие вещи без конца привлекали его. Конечно, бесконечные миры не будут слишком сложными и запутанными, развлекательная составляющая стояла на первом месте. Ван Ян отчетливо понимал, что кино должно быть таким, чтобы зритель слегка напрягал мозг и понимал происходящее на экране, но при этом восхищался. Круто, необычно, утонченно, невероятно. Ван Ян собирался решить все эти проблемы с балансом и сделать это наилучшим образом, потому что бесконечным мирам предстоит противостоять Аватару. Как бы там ни было, несмотря на наличие всего лишь одного названия, новый проект «Волшебного малыша» крайне заинтересовал и возбудил фанатов. «Дженника», — сказала друзьям, — «у меня есть предчувствие, что бесконечные миры сведут мир с ума, намного сильнее, чем светлячок. Теодор Ф. одобрительно сказал: «Первое место в моем списке ожиданий. Как же хочется сесть в машину времени, переместиться в 2009 год и посмотреть». Фина Е. написала: «Следующая кинобуря. Я обязательно посмотрю. Вперед, волшебный юноша». СМИ и общественность не знали, что, помимо «Бесконечных миров», 2012, «Дублера» и «Живой стали», у Ван Яна было запланировано на потом еще множество проектов. В их число входил «Рейнджер», о котором он мечтал много лет. Также была историческая драма о страданиях китайских рабочих в США. Будучи сегодня народным кумиром американцев китайского происхождения, он имел право говорить за китайских эмигрантов, подталкивать США к извинению за некогда существовавший акт об исключении китайцев и прославлять вклад китайцев. На самом деле причина создания такого фильма была очень проста. Он являлся этническим китайцем. Вдобавок в планах у него были экшн-боевик про кунг-фу, кино про спецагентов, легкая комедия, фильм про Вторую мировую войну, многочисленные научно-фантастические задумки. Присутствовали почти все жанры. Он в нужное время поочередно превратит эти проекты в яркие картины на большом экране. Конечно, идеи будут добавляться, одна за другой. В 27 лет Ван Ян порой чувствовал себя очень старым, он словно сделал уже очень много дел, а порой чувствовал себя действительно слишком юным. У него еще так много времени, чтобы и дальше осуществлять жизненные цели. Все это – безумие какое-то. Но что Ван Ян точно знал, так это то, что он всю жизнь будет режиссером, будет снимать кино, пока постепенно не состарится, 80 лет, 90 лет, будет снимать до самой смерти. Возможно, однажды он перестанет быть волшебным, перестанет быть полон энергии, а в старости у него испортится дикция, мозг будет плохо работать, выпадут все волосы на голове, но его сердце всегда будет биться ради кино. Глава 515. Наш лучший режиссер. Седьмой за этот год фильм «Флами. Шаг вперед 3» вышел 12 октября в 2545 кинотеатрах Северной Америки. Он получил лишь 35% свежести среди критиков, но 82% среди зрителей, и за первую неделю стал лидером проката, заработав 27,83 миллиона. Поскольку производственный бюджет составил 15 миллионов, а за рубежом бренд «Шаг вперед» пользовался довольно высокой популярностью, «Флами Филмс» нисколько не беспокоилась о кассовых сборах. Производство «Шаг вперед 4» точно состоится, и Джон Чу останется в режиссерском кресле. На рассвете небо было ясным и тихим, над лесными дорогами парили золотисто-желтые листья. Осень всегда обладала особой романтикой. Рэйчел неторопливо ехала на велосипеде, прохладный ветерок развивал свесившиеся на лбу волосы, отчего ее слегка улыбавшееся лицо казалось еще более милым. Она тихо напевала песенку. Утренний воздух был действительно освежающим. В доме Ван Яна, что в Лос-Анджелесе, вокруг ванной царила напряженная атмосфера. В просторном коридоре Хаук добросовестно чистила своему плюшевому мишке зубы с помощью зубной щетки. Ван Ян же сосредоточенно смотрел на закрытую дверь. Прошло некоторое время, прежде чем раздалось: «Ян, зайди». «Ну как, ну как?» Ван Ян спешно отворил дверь и зашел внутрь. Джессика помахала перед ним тестом на беременность и поманила его рукой. «Вместе посмотрим». Хотя двое людей уже не суетились так, как в прошлый раз, их по-прежнему охватили волнение и возбуждение. Ощущая быстрое сердцебиение, они вместе взглянули на диагностическое поле теста. «Получилось! Ура! Снова беременна! Второй ребенок! Ха-ха-ха!» Двое людей со смехом обнялись. Он приподнял ее и немного покружил, после чего крепко поцеловал в губы. Поцеловавшись, они продолжили смеяться, изливая наружу радость, и выкрикивать слова, которые могли понять только они. Хаук спокойно взглянула на них, прыгающих и танцующих. Давно привыкшая к постоянной эмоциональности родителей, она опустила голову и продолжила чистить мишке зубы, так как если не чистить зубы, могут завестись червячки. В это время двое людей подошли к Хаук. Джессика нагнулась, опершись о колени, и, глядя на нее, с милой улыбкой произнесла: «Детка, у тебя будет сестренка или братик». Ван Ян взял на руки Хаук и чмокнул в щеку. «А может, будут оба». Джессика, услышав это, еще шире заулыбалась. Хаук тут же возбудилась, спросив: «Где, где?» Джессика похлопала себя по плоскому животу. «Здесь, как и ты раньше». О чем-то подумав, Хаук весело захихикала, взглянула то на папу, то на маму. Мама ее проглотила. «Нет, ха-ха-ха, не так, ха-ха», тотчас захохотали Ван Ян и Джессика, не зная, как все объяснить. Малышка имела собственное представление. Ван Ян с улыбкой промолвил: «Хауп, не хочешь потрогать малыша?» Джессика приподняла верхнюю одежду, и Хауп сразу потянулась пухлыми ручками к животу мамы. Время бежало стремительно. В мгновение ока восьмой за этот год фильм «Пламя пила 5» успешно стал лидером недели с 26 октября по 1 ноября. За этим ужастиком фанаты «Пилы» следили с особым вниманием, потому что режиссером выступила молодая девушка Нэнси Рина. Но все, кто когда-то сомневался в ней, замолчали. Она дала красивый отпор. Хотя за первую неделю было заработано 40-58 миллиона, 3125 кинотеатров, средняя прибыль – 12 985 долларов, что было чуть меньше по сравнению с «Пилой 4», так как предыдущие части уже двигались вниз по наклонной, тем не менее «Пила 5», можно сказать, спасла положение франшизы. Она получила 40% и 42% свежести среди критиков и вернула статус франшизы в глазах критиков к пиковому уровню. Необходимо знать, что «Пила 4» имела 16%, 0% и 79% свежести. Что еще важнее, зрительский рейтинг «Пилы 5» вырос до 84%. Это был хороший сигнал возвращения на правильный путь. Поначалу думал, что «Пила 5» окажется отстоимый «Пламя Филмс» прикроет франшизу. Но оказалось все не так. Вау! Это самая шикарная часть после первой «Пилы». Сейчас я понимаю, насколько верно поступил FF, доверив «Пилу» в руки Нэнси Рина. Дриамикс Традстер поставил максимальные 5 звезд. Я увидел что-то неординарное, превосходно. Ловкая, тревожная история, шокирующие пытки, замечательная актерская игра, интересное мышление. Сейдшеф поставил 4,5 звезды. Получил удовольствие, мне кажется, это лучшая часть франшизы, много всяких неожиданностей. Так держать, Рина. Снова вернулся в «Пилу 1», класс, очень круто, концовка непредсказуемая. 26-летняя Нэнси Рина моментально прославилась. Эта красавица-режиссер стала одним из объектов внимания СМИ в последнее время, также папарацци преследовали ее, делая уличные фотографии. Число фанатов быстро росло, крупные посреднические компании звали ее к себе, родился новый айдол-режиссер. Но Нэнси не красовалась под вспышками камер, избегала всеобщего внимания и лишь раскрыла, что сейчас обсуждает с «Пламя Филмс» следующее сотрудничество. «Он оказал мне огромную поддержку, и я этого никогда не забуду». Он как-то сказал: «Нэнси, нет ничего невозможного». Это простая фраза, но она очень важна для меня. В этом году Lionsgate Films утвердила и сняла документальный фильм под названием «Самый молодой лучший режиссер». Ван Ян, на днях он был выпущен сразу на DVD. Документальный фильм от лица сотрудников Lionsgate достоверно зафиксировал тогдашнее паранормальное явление. Еще более примечательным было то, что съемочная группа взяла интервью у многих друзей Ван Яна, его коллег и рядовых фанатов, пригласив их рассказать о нем истории и оценить его личность. Благодаря хорошим отношениям с Джоном Филдхаймером и тому, что данный документальный фильм не собирался приносить никаких беспокойств, Ван Ян занял умеренную позицию по отношению к картине. В итоге Lionsgate развернулась по полной, взяла интервью у многих звезд, а также у такой малоизвестной, но важной помощницы, как Нэнси Рина. Эта малобюджетная документалка была высокого качества и, вероятно, должна была совершить чудо в продажах DVD.